Глава сороковая. Как только полковник добрался до своего кабинета, он тут же позвонил Анастасии и самым спокойным голосом, на какой только был способен, попросил через 30 минут принять его. «Ты приедешь один?» — вкрадчиво поинтересовалась женщина, что в ее случае означало. «Ты приедешь один или с кем-то, чтобы арестовать меня?» «Один и с неожиданно приятными новостями». «Что тоже настораживает. В любом случае обо всем остальном поговорим при встрече». Еще 2 года назад Косташ удивила и подчиненных, и некоторых руководящих горкомовских партработников тем, что, перейдя в профсоюзы, отказалась от своего просторного кабинета и такой же приемной в пользу общего отдела, а сама вместе с секретаршей перебралась в 2 комнатки этого отдела. Никому и в голову не приходило, что в новом кабинете грозную начальницу бывшего секретаря горкома привлекла глубокая ниша, в коей наглухо заколоченная дверь отгораживала маленький тамбур, благодаря которому легко можно попасть в небольшой, некогда служивший стихийным ведомственным архивом подвал. Уже в следующее воскресенье в кабинете появились знакомые Косташ-ремонтники, которые со знанием дела оживили этот выход и вставили замок, а со временем саму дверь так замаскировали обоями и навесной полкой, что постепенно люди попросту забыли о существовании тамбура, а вместе с ним и подземелье, в котором с давних времен имелись электропроводка, паровое отопление и, что больше всего поразило Косташ, даже туалет. Причем все это было приведено теперь во вполне приемлемое обитаемое состояние. Похожую реставрацию ремонтники проделали и с маленькой наружной дверью запасного черного входа, после чего Анастасия могла прямо из своего кабинета попадать в закуток бывшей купеческой усадьбы, образовавшейся между силовой подстанцией и задней стеной какого-то заброшенного полуразрушенного здания. В этом новом кабинете полковник был впервые, и показался он флотскому чекисту провинциально непрезентабельным и столь же безвкусно обставленным. Впрочем, Анастасии было безразлично, какое впечатление и кабинет, и сама она производит в эти минуты на Дмитрия. Она отпустила секретаршу, закрыла приемную на ключ и тут же извлекла из сейфа бутылку коньяку, рюмки и заранее заготовленные бутерброды с колбасой и шпротами. «Вся эта авантюра с паролем и линкором», — быстро покончил гость с осмотром обиталища Косташ и подсел к столу, — завершилась неожиданным сногсшибательным поворотом. «Вообще-то нас втянули в 2 разные авантюры», — сдержанно парировала владычица не только кабинета, но и всего этого раздутого по штатам Совета профсоюзных организаций. «Поэтому излагай четко и предельно правдиво. По-моему, скрывать друг от друга нам уже нечего». Гайдук по существу ничего и не скрывал. Не ударяясь в подробности, он изложил суть операции «Гнев Цезарь» в интерпретации ГРУ и попросил немедленно связаться с резидентом или радистом и передать основные сведения. 28 октября Новороссийск уже окажется у госпитальной стенки бухты. Начиная с 27 октября корабли охраны рейда будут отвлечены учением и усилением охраны других бухт. Шумопеленгаторная станция окажется на профилактическом ремонте или же будет выведена из строя другим способом. Если все пойдет по плану, ваши радисты должны передать условный сигнал на субмарину итальянских диверсантов. Пусть определят текст и смысл этого сигнала. Изложив все это, Гайдук под особым секретом уведомил Анастасию, что после совершения диверсии итальянцы будут уничтожены, а сам акт диверсии использован в пропагандистской борьбе с Западом. «Но это же совершенно меняет ситуацию», — воспрянула духом Косташ. «Становится понятно, что высшее руководство пытается использовать диверсию во внешних и внутреннеполитических целях». И флотский чекист почувствовал, что именно этого вывода не хватало Анастасии, чтобы понять всю глубь замысла севастопольской авантюры. Убедившись, что никто не намерен арестовывать ее и что контрразведка пытается превратить ее в двойного агента, Анастасия наполнила рюмки коньяком и по-мужски залпом выпила, хотя никогда раньше в алкогольном усердии замечена не была. «Что ты намерена предпринять?» — спросил флотский чекист, когда на правах хозяйки она вновь наполнила рюмки. «Может, для успокоения совести тебе не стоит знать, каким образом я буду выходить на связь? Тебе уже сказано, никто не будет отслеживать твои каналы связи. Но поскольку ты объявила, что этот флотский старшина второй статьи в запое был твоим единственным известным тебе звеном, то уже завтра мне могут задать такой же вопрос: что предпринято? И еще, прежде чем ответить, уполномочен почти официально уведомить. Твое участие в секретной операции будет преподнесено высокому начальству как помощь нашей контрразведке ее внештатного агента. Мало того, мы с генералом даже попытаемся представить тебя к награде. Сегодня же составлю подробнейшее донесение, один экземпляр которого брошу в свой домашний почтовый ящик, а второй в ящик агентурный, вне моего дома. Из домашнего послание изымают по пятницам, то есть завтра. Из агентурного не знаю. Причем сошлюсь на то, что сведения получены из очень надежного и проверенного источника». Воинственно оскалила редкие, узкие, клыкоподобные зубы. «Разве не так? Какой из отделов нашей разведки может похвастаться появлением такого источника у его зарубежной агентуры?» «Да», — многозначительно покачал головой полковник, — «от контрразведки. Вот они чудеса, парадоксы холодной войны с Западом. И когда же последует ответ или подтверждение того, что связь сработала и что сведения оказались в зарубежном центре?» «По этому поводу ничего конкретного ответить не могу. Через неделю, через месяц сроки не оговорены». «Прямого, более надежного выхода на резидента у тебя нет?» «Это не допрос. В данном случае меня интересует всего лишь канал связи». «Прямого выхода нет», — уверенно, глядя ему в глаза, солгала Анастасия. «Но указанные мною каналы достаточно надежные, проверенные». «Не верю», — медленно обвел взглядом комнату Гайдук. «Что они надежные?» «Что роскошный кабинет на эту конуру ты поменяла только из заботы о благоустройстве общего отдела. Как только я узнал об этой рокировке, тут же запросил в партийном архиве засекреченный план этого здания. Вот тогда-то и обнаружилось, что ты стала обладательницей раздвоенного черного хода, одна ветвь которого уводит в запущенную часть старого купеческого парка, вторая — в подвал, соединенный аварийным люком с бомбоубежищем. Но есть еще один люк, за которым начинается вход, ведущий в местные катакомбы, коими можно добрать и в сторону моря, и в сторону предгорья. Дело в том, что когда-то в этом здании располагался военный отдел горсовета. Следовательно, строили его, как и многие другие административные здания, в конце 20-х в белогвардейско-татарском Крыму с расчетом на оборонительную выживаемость в условиях войны и внутренней контрреволюции. Я догадывалась, что именно такова история его происхождения. Слишком уж военизированная архитектура. Как и происхождение расположенного рядом здания воинской части, в котором находится школа радистов морской пехоты, а точнее школа радистов-десантников. Помнится, именно эту школу в конце 44-го года, уже будучи женой капитана второго ранга, закончила и ты. Правда, располагалась она в районе Феодосии, как правда и то, что вскоре капитана комиссовали, перевели в Севастополь на работу в советских органах, в которых нашлось место и для тебя. Высказав все это, Гайдук, не прибегая к паузе и не меняя интонации, спросил: «Как тебе удалось столько времени продержаться со своей рацией почти в центре Севастополя?» И полковник немало удивился, когда в том же тоне, не выказывая ни страха, ни колебания, Анастасия объяснила: «В основном благодаря стечению обстоятельств, скажем, использовала для выезда за пределы из города служебную машину мужа, пока он не перетрусил и не решил идти с повинной». «Вот тогда ты его и убрала, с помощью укола». Во-вторых, никак не отреагировала на его предположение Анастасия, моя рация всегда оставалась резервной, основная же резидентурная находилась, по-моему, где-то за пределами полуострова. К тому же в последнее время, потеряв по каким-то причинам своего резидента, я какое-то время оставалась вне игры. Но теперь-то связь с резидентом восстановлена. И Косташ поняла, что это не вопрос. Когда ты выходишь на связь? «Контрольное время», — взглянула на часы, — «наступает через 20 минут и действует в течение часа». «Значит, нам еще нужно добираться до рации. Считай, уже добрались». Женщина допила остававшийся в рюмке коньяк, достала из-за книжной стенки связку ключей, которые наверняка числились утерянными, и отправилась в подвал, двери которого оказались бутафорно заваленными этажерками и несколькими старыми стульями. Зато сам подвал при свете двух электрических лампочек вполне мог бы сойти за личный бункер Евы Браун, аккуратно застеленный серыми солдатскими одеялами топчан, несколько стульев, радиоприемник и два металлических ящика, заполненные рыбными и мясными консервами, винными бутылками и мешочками с сухарями. «Кстати, этот засекреченный подвальчик точно так же засекреченно оформлен в нашем особом отделе в виде персонального бомбоубежища», объяснила Анастасия, отодвигая книжную этажерку с томами классиков марксизма. Как оказалось, именно за ней и скрывался умело замаскированный деревянной обшивкой люк, открывающий путь в катакомбы. Прошли не менее 10 минут, прежде чем она вернулась из подземелья, но уже с рацией в руках. Быстро заперев металлическую дверь на засов, она деловито отсоединила антенну от приемника и подсоединила к рации. «Вообще-то я могу работать и в катакомбах у одной из щелей, которые местные называют лисьими лазами, но здесь комфортней. И тебя до сих пор не запеленговали». «Какая пеленгация, агент Корсар?» пристыдила полковника, налаживая рацию. «Пеленгаторщики предупреждены, что как раз в течение этого часа вся старшая группа радиокурсантов начинает перестукиваться с курсантами Керченской школы и с некоторыми подшефно-учебными кораблями. Словом, в местном эфире такая какофония разгорается. К тому же долго на ключе не сижу. Связь, считай, односторонняя. Отстучала короткое сообщение и свернулась. Ответ, как и дальнейшие инструкции, получает уже радист резидента». «Вот оно в чем дело. Коль уж ты сидишь рядом, то получается, что на сей раз я работаю на своих». «Что ты уже давно работаешь на своих», — успокаивающе уточнил полковник. Появившись на следующий день у генерала Шербетова, флотский чекист доложил: «Сообщение ушло сразу по трем каналам. Неужели в нашем, насквозь продуваемом спецслужбами городе, возможно и такое?» «Возможно, лично проконтролировал. Тут случай особый. Понятно, что она же должна будет послать...» условный радиосигнал на субмарину». «Само собой подразумевается», — мрачно подтвердил Шербетов, так и не сумевший окончательно смириться с тем, что московские покровители заставили генерала Волынцева втянуть его в политическую муть, связанную с послесталинской борьбой за власть. «Что должно случиться с Косташ, когда операция будет завершена? Бесследное исчезновение? Автокатастрофа?» Начальник контрразведки угрюмо помолчал. «Признайся, что жалко такие ляжки в расход пускать». «Признаюсь. Еще одно подтверждение того, что все мы в сути своей кобели и бабники. Впрочем, сейчас важно не это. В общих чертах намеками я обсудил вопрос ее судьбы с Волынцевым. Он попросил придержать твою Анастасию. Во-первых, через группу наших итальянских агентов-коммунистов и еще одну твою любовницу, графиню фон Жерми, мы начали подступаться к тайне сокровищ фельдмаршала Роммеля. Не исключено, что, по крайней мере, значительная часть золота и окажется в руках наших гарибальдийцев, как они себя называют, и пойдет на развитие зарубежного коммунистического движения, спасая советский бюджет от разорительных дотаций его. Согласен, стоит рискнуть. К тому же она может понадобиться и для внутреннего потребления, ибо совершенно ясно, что руководство разделено сейчас на убежденных сталинистов, не менее убежденных хрущевцев и на довольно мощную плеяду антихрущевцев, которых в окружении Никиты Сергеевича уже пытаются оформить в антипартийную группу. То есть мы должны быть готовы к любым вариантам исхода этой схватки, в которой своя надежная радиосвязь никогда не помешает. В таком случае использование Анастасии письменного канала мы для подстраховки спокойно можем объяснить тем, что зарубежная агентура вышла на нее под нашим контролем, о чем свидетельствует ее письменное заявление. Вопрос, как быть с чуждой нам рацией? Кто-то же должен был доставить ее, а значит, мы обязаны были проследить цепочку. Рация у нее появится наша, оформленная задним числом. В конце концов, готовили-то Анастасию наши, а не в зарубежной школе радистов. Ну а если уж возникнет острая необходимость, убрать Костыш поручим тебе в виде особого поощрения. Причем сделать это потребуем основательно и деликатно. «Да уж, спасибо за доверие. На что, а на особое доверие в нашей флотской богадельне не скупятся. Кстати, группа Безродного уже сформирована и проинструктирована. Парнем он оказался сообразительным, так что долго втолковывать суть задачи не пришлось». «Сообразительным, потому что проинструктирован и озадачен по линии ГРУ». Шербетов и Гайдук встретились взглядами и понимающе помолчали.